А когда ты этого достиг? Когда мой брак разлетелся вдребезги? Ты упорхнул еще куда-то. И мало того, ты еще рассчитывал, что я это стерплю и по-прежнему буду тебе другом. А почему? Потому что воображал, что все тебя любят, какие бы пакости ты ни творил, за то, что ты единственный, замечательный, необыкновенный Чарльз Р. Роуби. Но, Перегрин, ты же сам говорил мне и не раз, что рад был избавиться от этой стервы, да? А зачем ты мне верил? И просил бы выражаться поизящнее. Всем, конечно, известно, что ты женщин за людей не считаешь. Но особенно меня бесит, что ты сгубил мою жизнь, мое счастье. А тебе хоть бы хны. Этакая наглость в самом деле. Не верю я, что ты был счастлив. Это ты сейчас так говоришь. А иди ты к дьяволу. Ты отнял ее у меня по злобе, из ревности. Ладно же, я тоже умею ревновать. Но ты сам уверял, что это к лучшему. Зачем тебе нужно было притворяться, вводить меня в заблуждение? А теперь вот ругаешь. Будь у тебя тогда более удрученный вид, я бы чувствовал себя более виноватым. А ты держался так славно, так по-дружески. Точно всегда был рад меня видеть. Я актер. А может, я и был рад тебя видеть. Приятно бывает повидать людей, которых мы ненавидим и презираем, чтобы лишний раз дать им возможность продемонстрировать их омерзительные качества. Значит, все эти годы ты ждал случая отыграться? Нет, не так. Мне нравилось подзуживать тебя, глядеть на тебя и думать, как бы ты удивился, если б узнал мои мысли. Все эти годы ты был для меня скверным сном. Был при мне неотлучно, как демон, как раковая опухоль. О, Господи, мне так жаль. Меньше всего мне сейчас нужны твои оправдания. Допустим, я перед тобой виноват, но все же не заслужил смертной казни. Правильно, согласен, это я сгоряча. Да к тому же был пьян. Я тебя толкнул и пошел дальше. Я, в сущности, и не знал, что там случилось. Мне было наплевать. А еще говори, что ты против насилия, что ты никогда... Ладно, считай, что твой случай особый. Терпение мое лопнуло, когда я вдруг увидел эту чертовку Розину, как она сидела на утесе, эдакой черной колдуньи. Я решил, что вы с ней до сих пор любовники, так оно, видимо, и есть. Ничего подобного, а мне плевать. Я еще думал, почему ты перестал о ней говорить. Ты, значит, обдумывал, как убить меня? Плевать. Мне до тебя дела нет, ни одному твоему слову я не верю. Ничего хорошего в тебе не вижу. Просто я не стерпел, когда увидел ее там, и ветровое стекло разбилось. Я не стерпел, меня как оглушило. Я света не взвидел, точно меня продырявили, и вся застарелая ненависть, вся зеленоглазая ревность вышла наружу. Руки чесались как-нибудь тебе навредить. Я хотел просто столкнуть тебя в море. Наверное, здорово был пьян. Я не выбирал это место, даже в голову не пришло, что это тот самый водоворот, или как вы его там называете. Значит, тебе повезло. Ведь я вполне мог погибнуть. — А мне плевать, — сказал Перегрин. — Туда тебе и дорога. Было время, я хотел вызвать тебя на дуэль, да спохватился. Вдруг не я тебя, а ты меня убьешь. Пьешь-то ты меньше, чем я. Ну да ладно, теперь моя честь, можно сказать, отомщена. И не надо мне больше уговаривать тебя выпить. И даже охота пропала говорить тебе, какая ты сволочь. Ты бывший миф. А ведь до сих пор мнишь себя Чингисханом. Не понимаю, как ты столько лет что-то для меня значил. Тут, наверное, твой авторитет примешался. И бесконечные триумфы, когда ты расширялся, подобно многоветвистому дереву. А теперь ты старый, дряхлый. Ты увянешь. Как